Таким образом, феминизм — это продукт борьбы внутри женской иерархии, не имеющий никакого отношения к патриархальному притеснению. Все самое оскорбительное, с чем сражаются феминистки, придумали сами женщины еще в советское время. Дети фестиваля, синий чулок, разведенка с прицепом, чернильница, тарелочница. Не находите странным, что эти подлые патриархи, зажимавшие женщин тысячелетиями в тиски, сами без единого выстрела дали избирательные права, устроили сексуальное раскрепощение и внушили, что женская зарплата — это на колготки, а мужская — это общее. За что боролись, на то и напоролись. Современные феминистки не спешат вводить советскую статью за женское тунеядство и лишать себя декрета по-советски. Как бы и сесть, и съесть. И цапнуть у мужика деньги, и остаться независимой. И быть крутой, самоутвердиться, но при необходимости сбежать в замуж, с возможностью оттуда выскочить, с выгодой по первому желанию. Но чтобы муж тотально вкладывался и нес ответственность. Вы бы стали убираться в отеле и переклеивать обои в номере. Самостоятельно ковыряться под капотом машины каршеринга. Как можно нести ответственность за то, что не контролируешь? Первая американская феминистка Абигейл Смит Адамс справедливо заметила. «Мы не станем подчиняться законам, в принятии которых мы не участвовали, и власти, которые не представляют наших интересов». Вот любопытно как. А что с налогом на бездетность? А что с идеями поднять алименты до 50% заработка и до 23 лет чада? Или как насчет лютого холивара после инициативы депутата «Справедливой России» Дмитрия Кузнецова оставлять мальчиков с отцами при разводе? Во многом феминистки правы, только вот правота все оказывается односторонней. Дамы не хотят быть независимыми, что люто иллюстрирует пример про матери Олимпии Дегуш. Дамы лишь алчут залезть выше по иерархической лестнице и стать заметнее, обкакав примостившихся пониже птичек. Кто победнее — для денег, кто побогаче — просто для понтов и власти. Пойдем от обратного. Допустим, феминизм защищает женщин. Так он в базе, по изводному документу, создан для разрушения брака. Разве не так? По факту так. Олимпия Дегуш черным по белому написала, потом это перепостили множество ее последователей, многие из которых собирают крокусы и миллионные аудитории, заезженной пластинкой инстакоучей. «Не нравится — уходи. Ты богиня, достойна лучшего. Главное — мечтай». И ходи на курсы, как удачно выйти замуж в процессе. Только гораздо чаще богини находят миому и климакс в обнимку с кошками. И сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавую поступью и гремят цепочками на ногах, оголит Господь теми дочери Сиона и обнажит Господь срамоту их. Книга пророка Исаии, глава 3, стих 16. Очевидно, что феминисток меньшинство. Своими визгами они заглушают молчаливый труд миллионов адекватных жен и матерей. Однако визг попадает в самые незащищенные уши школьниц и студенток, у которых ТикТок и телега вместо мозгов в условиях безотцовщины. По заветам Геббельса, химера феминизма уничтожает государство, начиная с женщин. Зачем учиться и работать, если можно раздвигать ноги, тусоваться на патриках, выкладывать сторисы из Дубая и рассказывать, какая ты крутая и независимая? Депопуляция и 103% разводов в год семьи — прямое следствие феминизма, где развод остается краеугольным камнем. В Индии отсутствует любимая норма леваков о попиле имущества при разводе. В российских условиях это 9 из 10 — изгнание отца из его жилья подальше от детей, то есть автоматическое превращение подрастающего поколения в овощи без самооценки. Индусы плодятся без проблем, Россия пустеет. Сталин в свое время отменил еще одну священную корову феминисток — алименты, якобы защищающие женщину и позволяющие повысить рождаемость. Сталинская мера сдетонировала популяционный взлет. Страна вышла в космос. Здравую женщину жалкие алименты рожать никак не замотивируют. А вот отцов отпугнут и аферисток порадуют. Можете открыть карту мира и отметить страны, где узаконены алименты. Все они вымирающие. Феминизм в сочетании с обществом потребления и отсохшим критическим мышлением второй сигнальной системы ударил в самое сердце нашей страны, устроив коррозию народа. Вульгарное потребление пожрало традиционные ценности и уничтожает институт семьи так, как и не снилось Босху. Но кое-что предвидел специалист по лолитам Владимир Набоков, умерев всего-навсего 50 лет назад. Обыватель с его неизменной страстной потребностью приспособиться, приобщиться, пролезть, разрывается между стремлением поступать как все и приобретает ту или иную вещь потому, что она есть у миллионов, и страстным желанием принадлежать к избранному кругу, ассоциации, клубу. Купить тряпку и сфоткаться в ресторане на iPhone, чтобы быть как все, или быть крутой? Набоков продолжает про обывателя. В своей приверженности к утилитарным, материальным ценностям он легко превращается в жертву рекламного бизнеса. Сама по себе реклама может быть очень хороша. Иные ролики поднимаются до настоящих высот искусства. Речь не об этом. Суть в том, что реклама всегда играет на обывательской гордости обладания вещью, будь то комплект нижнего белья или набор столового серебра. Женщина является главным объектом электорального поощрения и рекламы, основной посетитель торговых центров и создатель миллиардных оборотов маркетплейсом. Мужик купит обувь на 5 лет, компьютер на 10 лет, куртку на 15 лет. А кто же сметает новинки каждый сезон? Набоков знает. У русских есть, вернее, было специальное название для самодовольного величественного мещанства — пошлость. Пошлость — это не только явная, неприкрытая бездарность, но главным образом ложная, поддельная значительность, поддельная красота, поддельный ум, поддельная привлекательность. Зайдем на Википедию, почитаем описание элементарных частиц. Это безликие шарики, отличающиеся математическими параметрами — масса, спин, скорость и тому подобное. Задумаемся. Материя состоит, согласно научной картине мира, из унифицированных блоков, которые нельзя посмотреть и потрогать, и для их развлечения используется лишь математика. Только это никакой не бредовый атом, который никто глазом не видывал и умом не слыхивал. В творчестве и будущем мы вернемся к этой единице. Платоново тело додекаэдр, 12 пятиугольников, 5 стихий. Картирующий эфир среди прочих объемных многоугольников. Точки сингулярности пространства, где мысль и вещь равны по плотности, согласно тибетской книге мертвых. Американский консерватор Ричард Уивер написал в середине прошлого века титаническую работу «Идеи имеют последствия». Весь мир — последствия, а вся литература есть комментарий к Библии, вся философия есть комментарий на полях диалогов Платона. И не забываем Пифагора с Тетрактисом, на который ссылаются бесчисленные треугольники в теме. Биофизик Александр Чижевский регистрирует в Земле в объятиях Солнца, как мир находится под влиянием эпидемии идей, которые исходят в материю, подобно солнечной радиации, проявляющей ноосферу в текст. Золотая и нефтяная лихорадки, охота на ведьм, тюльпаны в Голландии и прочие ахинея изучали с великим Чижевским сквозь призму космических ритмов. Астролог рад бы подсказать. Это всего лишь движение эфира. Нужно глянуть космограмму, что там на небе. Возьмем тело, разгоним его до скорости, превышающей скорость света, и мы получим идею, формулирует в обратном порядке подход Чижевского отец Павел Флоренский, читая лекции по математике в МГУ. Это уже Сатурн паркуется в минорную обитель Водолей. Треугольники определяют движение энергии в зодиаке. Брама — создатель кардинальный, Вишну — охранитель фиксированный, Шива — разрушитель мутабельный. Треугольники, заметные в быту. Первый. Я — семья, работа. Второй. Я — муж, любовник. Третий. Я — мама, ребенок. Четвертый. Я — прошлое, будущее. Пятый. Я — ремесло, искусство. Шестой. Я — старый брак, новый брак. Седьмой. Я — дом, другой город. Безначальное первоначало, абсолют сам по себе. Плюс логос, смысл абсолюта. Плюс животворящее начало. Форма, содержание, целое. Рассвет, зенит, закат. Отец, сын, дух святой. Уран, солнце, Нептун. Текст, энергия, эфир материи. Нептун как главный пограничник, стыкующий Землю с небом. Жизнь человека есть регулярная работа когнитивного модема по перегону впечатлений внешнего мира в коды, размещенные в полях сознания. Телеска Луны дергает за веревку словесность Меркурия с поправкой на аварийный стоп-кран Плутона и неявные междустрочия Нептуна. Полученный слепок сверяется с солнечным эго «моё не моё» и юпитерианским ценностным вектором, насколько это далеко от голоса Отца Небесного. После свет передается на линзы опыта Сатурна, а тот, в свою очередь, интегрирует персональный опыт в ноосферу коллективных ментальных кодов Урана, разрешая парадокс человека осознанного. Как сознание может быть совместным знанием, если осознанность порождает триумф индивидуализма? Главная задача даже самой примитивной психики состоит в означивании реальности, создании ее карт и выстраивании внутреннего ментального порядка личностного космоса, стоящего твердью под хаосом внешнего мира. Отцы-основатели семиотики и структурализма считали с инфополя Земли фреймворк, на котором, сами того подчас не зная, работают и психологи, и нейрофизиологи, и, безусловно, астрологи. Знаковед Фердинанд де Сесюр размежевал речь и идею языка, как астролог разделяет домохозяйские разговоры о гороскопах и механику натальной карты. Филолог Фридрих Ницше своей нигилистической редукцией мира в текст дал пас профессору Питерсону, и появился его первый бестселлер «Maps of Meaning» — «Карты смысла», благодаря которому Джордан по сей день самый популярный психолог в мире. Инженер Коржибский утвердил аксиому, что карта не есть территория, а философ Бодрияр, зеркале гегелевский идеализм, доводит означивание до предела аннигиляции материи как таковой. Территория больше не предшествует карте, не живет дольше нее. Отныне карта предшествует территории, прецессия симулякров. Именно она порождает территорию. И в каком-то смысле сокрушается по поводу того, насколько расплодились симулякры. Мы находимся в мире, в котором все больше и больше информации и все меньше и меньше смысла. Психолог Выгодский, как и Питерсон, находясь куда ближе к Земле, к реальным людям, нисколько не разделяли бодрияровский эсхатологический гон. С начала времен мы живем лишь в своей голове, смотрим свой мультик, а мозг никоим образом не отличает осязаемое от виртуального. И с какой бы стороны великие умы не пытались протопить за материализм, пути сознания оказываются в пещере Платона. Адолесцентный философ будущего Пол Атрейдис уверял, что тот, кто может уничтожить вещь, обладает настоящим контролем над ней. С астрологической поляны видится чуть шире. Не просто уничтожить, а разобрать на атомы текстов и соозначить их в агрегаты смыслов. Они же называются идеями. Ко-бытие текста и светосознания определяет психическую реальность. В этом выражается волшебный дар Бога-человека — сотворять материю в себе в виде симулякра и реплицировать ее вовне бесконечное количество раз. Так ребенок разбирает на запчасти башенку из кубиков, а затем созидает бесконечное количество экземпляров построек, синхронных той же идеи башни. Платин. должен быть некий поставщик жизни, причем будет ли он поставлять ее материи или какому-нибудь телу, сам он должен быть вне и за пределами материальной природы. Диада материя плюс идея развенчивает горечь Бодрияра по поводу симулякров. Поиск смысла сопровождает путь любого героя. Ленивый мозг в детской манере смотреть мультик вместо книжек готов продать душу в потугах получить готовый ответ, получив значение, но не читая знака. Но так не бывает в силу приведенной ранее архитектуры астрологической цепочки. Нельзя покакать смыслом, не прожив опыт поедания впечатлений и переваривания в карты объектов чувственного мира. Астролог способен лишь починить агрегаты внутри модема и подсыпать каталитического перца в процесс, чтобы инсайтило почаще, а идея свистела погромче. Итак, как найти большую идею? Первое. Учитель. Самый шикарный готовый вариант, столетиями инициировавший адептов школы. Одно «но». Для неготового ученика никогда не найдется учителя, особенно в сером богооставленном мире без наследственности и сословных иерархий. Поэтому нужно чинить Юпитер, Нептун, 9 и 12 дома. В противном случае получится, как в депрессивной тираде Бодрияра. Обмен знаками, знаниями, культурой в университете между теми, кто учит, и теми, кого обучают, с определенного времени уже только двойной сговор горечи и безразличия. Индифферентность знаков, которая влечет за собой охлаждение в общественных и человеческих отношениях. Двойной симулякр психодрамы. С позорной потребностью в тепле, в присутствии, с эдипальным обменом, с педагогическим инцестом, который стремится занять место утраченного обмена труда и знаний. Второе. Опыт. Самый органический, доступный, но долгий вариант, требующий тысячи часов непрестанных вопросов «Откуда это взялось в моем мультике? Куда это меня ведет? Какой смысл матрица вкладывала в это явление?» Третье. Доминанта. Лайфхак Алексея Ухтомского, сводящийся к тому, чтобы пылесосить контент по узким темам и ждать, пока мозг сплетет нейронные сети, способные воссоздавать сложные модели, которые автоматически синтезируют смысл. Четвертое. Религия. Мощный источник смыслового вектора, но совершенно непригодный для слабых умов, впадающих в догму и ожидающих Деда Мороза, замуж, деньги, предназначение. Также весьма бессмысленное занятие для причастных к атеистическому родовому эгрегору. Пятое. Кризисы. Долгие унылые жизненные тупики, где чаще всего хочется позвать на помощь астрологических Чипа и Дейла, которые выдают авансом выжимку концентрат идеи под распаковку. Из минусов можно отметить то, что это больно, и не у всех карта рождения предполагает возможность таких кризисов и уж тем более их качественного осмысленного проживания. Выходит невероятный гемор с этим выуживанием неуловимых неосязаемых идей, из чьих капелек формируется океан жизненной философии человека — идеология. И тогда сапиенс становится непотопляемым уберменшем. Платон в курсе. Значит, у кого нет опыта в рассудительности и добродетели, кто вечно проводит время в пирушках и других подобных увеселениях, того, естественно, относит вниз — а потом опять к середине, и вот так они блуждают всю жизнь. Им не выйти за эти пределы, ведь они никогда не взирали на подлинно возвышенное и не возносились к нему, не наполнялись в действительности действительным, не вкушали надежного и чистого удовольствия. Подобно скоту, они всегда смотрят вниз, склонив голову к земле и к столам. Они пасутся, обжираясь и совокупляясь, и из-за жадности ко всему этому легают друг друга, бодаясь железными рогами, забивая друг друга насмерть копытами. Все из-за ненасытности, так как они не заполняют ничем действительным ни своего действительного начала, ни своей утробы. Психика отражает космос, а космос — психику. Психика размещается в вещах. Шерлок Холмс сказал Ватсону, Вещи могут рассказать о людях значительно больше, чем люди о вещах. Вот и краткий курс эфиродинамики. Эфир — вероятностная волна, получаемая путем редукции квантовой функции как частные случаи суперпозиции множественных миров. Материя становится эфиром в легком дыхании Бунина. Этому рассказу выдающийся исследователь Лев Выгодский посвятил целый раздел в своей «Психологии искусства». В Федоне Платон рисует три Земли, три плоскости действительности. Оля Мещерская успела побывать во всех трех. Аид — подземная Земля, Плутон — тороид. Посейдон — земная Земля, Нептун — плоскость. Отсюда домыслы плоскоземельщиков. Зевс, небесная земля, Юпитер, сфера. Наш дух под сферой, душа под тороидом, а семь тонких тел сгущаются в физику под плоскостью. Пленка Нептуна, как вечного эфира, обеспечивает бесшовную спайку, чтобы галлюциноз материи держался. Надо заметить, что получилось очень прочно, так что сегодня большинство людей даже и не подозревают, что они в пещере Платона. По крайней мере, пока не прочитают от корки до корки «Тимей». Зрение явилось причиной величайшей для нас пользой, ибо из теперешних наших рассуждений о Вселенной не было бы произнесено ни слова, если бы мы не видели ни солнца, ни звезд, ни неба. С помощью же зрения день и ночь, месяцы и годовые обороты открывали нам теперь число и понятие времени и дали возможность исследовать природу Вселенной. А отсюда мы произвели философию, благо, выше которого не сходило и не сойдет никогда к смертному роду в дар от богов. Ткань эфира — суть производная символических систем, буквы, числа, ноты. Символы не случайно ассоциировались с древними с богами. Руссо при всех левацких загонах и тот ржал над атомистами. С таким же успехом мы разбросаем типографские буквы и получим Энеиду Вергилия. Преобладающий над материей эфир причастен миру духа и одушевляет твердые тела, повышая свою концентрацию в них. Русский религиозный мыслитель Николай Лосский писал, что познаваемы только тела и дела, личность можно почувствовать, а для этого надо погрузиться в душу, свою или чужую, непосредственно через эмпатию. Таким образом, эфир есть квинтэссенция синкретизма. Как все цвета при сложении образуют черный, так и символы в своей совокупности складываются в эфир. Ближайшим по свойствам к эфиру, пятой стихии Аристотеля, астролог считает единая плотина. Держит само себя. Аутопоэзис. Каузе суи. Творящее само себя благо. Где воля и бытие совпадают. Есть то, чем хочет быть. Нет ничего выше и помимо его. Чему оно подчиняется, с тем и сообразуется. Реальность эфира и его сцепка с сознанием доказывается не только красной таблеткой в матрице. Первое. Академик Симон Эльевич Шноль и космобиологические факторы. Второе. Роджер Нельсон и эксперименты о влиянии сознания на квантовый генератор случайных чисел, породившие целое движение родонавтов. Третье. Проект глобального сознания, базирующийся на работах выдающегося физика, Нобелевского лауреата Ричарда Фейнмана. Четвертое. Эффект Махариши, когда в результате коллективной медитации 2000 человек уровень преступности в исследуемых городах США упал на четверть. По исследованиям, вероятность случайного совпадения в таких случаях 2 на миллиард. Пятое. Эксперименты по материализации мыслей Энна Парва и Владимира Кука в состоянии гипноза. Я участвовала в эксперименте Энна Парва с информационно-энергетическим фантомом «Стена» еще в 1989 году. Эксперимент проходил в одной и той же комнате и фиксировался на видео. Никто не знал заранее, какое задание будут выполнять участники. А также никто не знал, что будет происходить в первой части эксперимента и что во второй. В первой части эксперимента доброволец в состоянии гипноза строил стенку из кирпичей и с помощью цементного раствора, Гипнотические образы раствора и кирпичей воспринимались добровольцем как реальные. Это было возможным благодаря гипнотическому внушению. Когда работа была завершена, доброволец получил задание ощупать стену, и это было выполнено. Затем доброволец был выведен из состояния гипноза. Какую работу и какие задания ему пришлось выполнять, доброволец не помнил, так как находился в глубокой степени гипнотического сна. Затем участникам первой части эксперимента было предложено покинуть комнату через запасной выход, ведущий во внутренний двор здания. Мне и другому молодому человеку было предложено участвовать во второй части эксперимента. Мы вошли в эту комнату через вход со стороны улицы. Мне предложили погрузить в состояние гипноза добровольца, который согласился участвовать в этом эксперименте. Этот молодой человек, когда он уже находился в состоянии гипноза, получил задание пройти через всю комнату, и он успешно это проделал. После этого доброволец получил второе задание. Задания доставались из запечатанного конверта. Мне оставалось их только озвучивать. Найти непреодолимые препятствия и нащупать руками. Мало того, что доброволец нашел препятствие в том самом месте, он и нащупал именно стену. Можно было видеть по характерным движениям рук, что он нащупывает. Не арматуру, не мешки с песком и не колючую проволоку, а именно стену. Он, так же, как и доброволец, участвовавший в первой части эксперимента, после выхода из состояния гипноза, ничего не помнил. Владимир Кук. «Что привезла лошадка?» Журнал «Радуга». 4.2002. Таллин. Журнал «Нарко нет». 2.28.2005. Москва. Какое отношение этот эксперимент имеет к нашей теме? А самое прямое. Энн Парвы хотел доказать, что мысль материальна. Образы мысли оставляют след в пространстве в виде информационно-энергетических фантомов. Эта стена — модель любой психологической или химической зависимости, страхов, внутренних конфликтов, любых иллюзий. Когда человек твердит себе «я не могу», многократно себе это повторяя, эти мысли-образы получают силу гипноза. Я позволю себе высказать такое мнение. Если говорить об отрицательных смысловых единицах, то каждая из них укладывается в сознании как кирпич. Не из таких ли кирпичей мы строим стены тюрем своих зависимостей, строим лабиринты иллюзий и реагируем на них как на реальные препятствия? Не только сам человек выстраивает стены своих камер, еще и другие помогают. Он ничего не может. Отрицательные оценки, ругань, зависть, проклятия ранят как ножи, как стрелы. Борьба подпитывает эти фантомы. Это происходит постоянно, как во внешнем пространстве, так и внутри нас. Самоедство, самобичевание, чувство вины, та же зависть. Ложная информация, например, сведения о курении, об употреблении алкоголя, формирует проблемные программы поведения. Владимир Кук. «Вверх тормашками». 2003. Электронный вариант. Страница 56. Наша реальность представляет собой огромное пространство космической игры с множеством операторов, функций, вероятностей. Смысл вселенских шахмат до конца не может быть познан ни одним смертным, равно как для рыбы непостижимы законы всего океана, а поршню в двигателе невдомек, куда едет машина. Туча агностицизма фрагментарно высвечивается лучами нюансов тех закономерностей, которые мы постигли с опытом истории. Мечтатели-утописты калибра Маркса уверяли планету, что если вытянуть пролетариев из бедности, они начнут читать Данте и слушать Бетховена. Эксперимент закончился солдатами и матросами, испражняющимися в Зимнем дворце. И грабли продолжаются с американцами, которые пытались строить цивилизацию и демократию в Афганистане, чтобы местные австралопитеки в конце концов вернулись в лоно власти рода племенных фанатиков, считающих нормой отрезать половые органы девочкам во избежание лишнего блуда и одевать их мальчиками, ломая гендерную идентичность для большего благочестия. Этот же эксперимент «Мышиный рай» Джон Кэлхун проводил многократно на мышах, которые освоили карту желаний и оказались в мечте американского коуча. Доме изобилия и позитивного окружения, где были закрыты все их потребности — квартира, замуж, еда и красота. Но в результате мыши моментально теряли интерес к жизни без опоры на грубый гранит материальности и быстро вымирали от обострения духовности. Раз за разом. И не было такого чана у доктора Кэлхуна, где не сдохла бы самая последняя мышь. Вселенная не помогла, слайд не настроился, амальгама реальности отслоилась в катафалк. Представьте, что каждый раз перед шахматной партией вам было бы запрещено расставлять фигуры по местам. Пришли поиграть, а там уже мат. Какой смысл в такой игре? Такой же, как от попытки подобрать гармоничную натальную карту для кесаренного ребенка, поместив его в мышиный рай. Или от обвинений мамки-папки, почему они не купили машину-квартиру. Возможно, они спасли вас. От работы дохнут кони, а от шахматной лилы без цели, препятствий и задач дохнут люди. Они физиологически лишаются серотонина-дофамина, создающих эффект мотивации. У них молчат древние участки гиппокампа, отвечающие за жажду экспансии, познания, новизны и творческого экстаза. Такими темпами старт социальной жизни, когда надо действительно совершенствовать душу и посвящать 3/4 жизни с 30 до 120 лет сложному и высокому, ну или хотя бы любимому делу служению, оказывается концом. Это конец света в нашем понимании. Homo sapiens очень часто вместо взросления превращается в каменеющий механизм, чье нутро до 30 стабилизировалось гипсом Сатурна в виде ресурсов молодого тела, авансов рода, шансов социума, да у нее еще все впереди. А после 30-ки этот эффект растворяется, и нужно разминать ноги. Нас освобождают вселенские законы, фиговый листок персоны больше не прикрывает юнгианскую тень, и вторых шансов больше не будет до смены тела в следующей инкарнации. Homo mechanicus не живет жизнь, это его живут обстоятельства. Глаза человека гаснут, вместо них программы андроида наливаются красным светом терминатора в орбиты. Где замуж, где деньги, где квартира, как подстелить соломки, как кайфовать от хорошего и убегать от плохого, как ничего не делать и чтобы все было. Без интеграции собственной тени и света заблудшая паства биороботов сбивается в стада, чем объясняется мода на нетворкинг, беспрестанную коммуникацию и все сошел в западном коллайдере прогресса, превратившемся в велферную помойку. Кто не верит, приезжайте в Париж или прочтите пророчество, которое излагает Сёренг Кьеркегор в своем эссе «Crowd is untruth» — «Толпа — это ложь». Поэтому богу Нептуну так скучно без Мефистофеля Плутона. Поэтому эфир Нептуна требует земного магнетизма Плутона, зарождая ангела Люцифера, того, кто вечно хочет зла, но вечно совершает благо. Поэтому земное существование центрируется маятником между блаженством рая и страданием ада. Поэтому такая ценная штука, как сознание Фауста и любого Хому, по Достоевскому, происходит из страдания. А в 9 главе первой части «Записок из подполья» уточняется. Сознание, по-моему, есть величайшее для человека несчастье, но я знаю, что человек его любит и не променяет ни на какие удовлетворения. В этом и есть цимис. Пустая мещанская жизнь и эйфория закрытых потребностей — это смерть, но смерть иллюзий шаблонного существования — это жизнь. Забыть, чтобы опять вспомнить до совершенства. Готовность умереть каждый день, чтобы жить вечность. Реализовать правду сегодня, чтобы не разгребать проблемы завтра, поскольку любые кошмары Homo от болезни до тюрем, от увольнения до разорений — это рукожопое размещение своей искры Творца в земных формах. Разделение на материю и энергию, на физиков и лириков, на правое и левое полушарие — все суть чистая ложь. Жизнь вне понимания эфира есть смерть и тюрьма. Да здравствует жизнь и свобода,